Леди Карнарвон не хочет ждать. Картер нетерпеливо наблюдал за швартовкой парохода в гавани Александрии. Между многочисленными пассажирами, стоявшими у поручней, он не находил того, кого так долго ждал. Он вновь развернул телеграмму. «Думаю прибыть Александрию 20-го. Точка. Карнарвон. Точка», значилось в ней. Может быть, лорд решил отложить свою поездку? Это бы означало новое невыносимое ожидание. С 5 ноября дни тянулись, как в замедленном кинофильме, и к тому же мучительные раздумья по ночам. Ждет ли его после вскрытия гробницы поражение или триумф? Гробница — это Тутанхамона или тайник? Картер тихо застонал. Если бы не обязательства перед лордом Карнарвоном, он уже неделю назад обрел бы уверенность. Но лорд не останавливался перед расходами по раскопке и поэтому имел бесспорное право присутствовать при вскрытии гробницы. Однако пора бы ему, наконец, уже быть здесь. У Картера кружилась голова, когда он вспоминал о горе писем, телеграмм, поздравлений и запросов со всех концов света, возвышавшейся на его письменном столе. Он никак не мог понять, почему известие об его открытии вызвало такой горячий отклик во всем мире. Ведь до сих пор, кроме опечатанных дверей, ничего не было найдено. Конечно, долина царей с давних пор влекла посетителей из разных стран. Более 2000 лет назад греческие и римские путешественники уже посещали и описывали Бибан Эль-Малук, полные тайн гробницы фараонов, и в те далекие времена давали обильную пищу фантазии чужеземцев. И разве в этой скалистой долине не разыгрывались действительно необычайные приключения? Одна история ограбления гробниц могла составить сюжет захватывающего романа. Какие драматические события разыгрались, например, после того, как была вырублена в скалах гробница фараона Тутмоса I. Главный архитектор царя Инени в своей биографии, начертанной на стенах его усыпальницы, хвастливо сообщал: «Я один надзирал за строительством гробницы в скалах для величайшего. Никто не видел этого, никто не слышал». А это означало, что в 1550 году до нашей эры по приказу Инени все рабочие и рабы, создававшие гробницу Тутмоса, умолкли навеки. Но долго ли охранялся покой гробницы Тутмоса I? В 1899 году гробница была открыта. В ней остался только пустой массивный каменный саркофаг. Картер очнулся. Людской поток захватил его и повлек с собой. По трапу начали спускаться первые пассажиры. Носильщики бросились к ним навстречу, громкими криками предлагая свои услуги. Торговцы коврами бросали их к ногам чужеземцев, превознося свой товар как самый красивый, самый лучший и самый дешевый во всей вселенной и требуя за него сумасшедшие деньги. Юноши-арабы таинственно нашептывали «древности, древности» и показывали вещи, в которых лишь наивный новичок не признал бы подделки. Проводники, словно рой пчел, осаждали туристов. Менялы орали наперебой. Картера толкали из стороны в сторону. А вдруг он громко вскрикнул. Лорд Карнарвон, прихрамывая, спускался с трапа, опираясь на плечо дочери. Он уже издалека приветственно протягивал Картеру руку. «Картер, чертяка! Все-таки нашли гробницу. Все газеты Англии пишут об этом небывалом открытии. Поздравляю вас!» «Мистер Картер, Я никогда не забуду, что вы дождались нас. Я надеюсь, гробница не разочарует вас, — сказал Картер подавленно. Потом в нем словно прорвалась плотина, сдерживавшая накопившееся сомнение. Вы не знаете, миледи, как трудно было мне последние дни оставлять вход замурованным. Случалось так, что я едва удерживался от того, чтобы не взять лопату и не убедиться, наконец, чья это гробница. Лорд смотрел удивленно. Я бы на вашем месте так и сделал. Вы первооткрыватель и имели на это право. «Не слушайте его, мистер Картер!» — закричала леди. «Он сюда прилетел бы, если бы мог. Да и я последнюю ночь почти не спала». «Очень жаль», — пробормотал Картер, «но вы сможете попасть в Луксор только 23-го, а пока там устроитесь». Леди стремительно схватила Картера за рукав. «Ни одной минуты я не хочу больше ждать». Вы должны открыть гробницу сразу же, как только мы приедем. Пожалуйста, обещайте мне это. Карнарвон тоже схватил руку Картера и затряс ее. Он, как юноша, больше не мог сдержать свое нетерпение. Дорогой друг, вы не должны подвергать меня такой пытке. Я десятки лет ждал великого счастья увидеть нетронутую гробницу. Теперь, когда этот момент близок, мои нервы бунтуют. Картер лукаво улыбнулся. «Милорд, я сделал все, чтобы не задержать ни на секунду вскрытие гробницы. Мой старый друг Колендер, которого вы, наверное, знаете, начнет уже завтра с утра откапывать лестницу, ведущую в нее».